Ред Стаут. Банальное убийство. 1964 год. Глава первая. Когда вечером того вторника в сентябре раздался звонок у входной двери, и я вышел в прихожую взглянуть через одностороннее стекло, кто к нам пожаловал, и увидел на ступеньках крыльца инспектора Кремера с большой картонкой в руках, моим первым побуждением было приоткрыть дверь всего на длину цепочки и сказать через двухдюймовую щель: «Доставка товаров с черного хода». Инспекторы не ждали и не приглашали. У нас не было ни клиента, ни расследуемого дела. Кремеру мы ничем не были обязаны, для чего же притворяться, будто он желанный гость. Но, приблизившись к двери, я передумал. Вовсе не из-за него. Он выглядел совершенно обычно, большой и сильный, круглая красная физиономия с кустистыми седыми бровями, широкие покатые плечи, на которых едва не лопались швы его толстого пальто. Но картонка... Чертовски знакомая картонка соответствующего размера, обвязанная точно таким же шнурком, какой использовал Маклеод. Надпись синим карандашом Нира Вульфу тоже вроде бы была в стиле Маклеода. Включив свет на крыльце, я мог лучше разглядеть эти подробности, поэтому я распахнул дверь и вежливо спросил: «Где вы взяли кукурузу?» «Полагаю, мне следует кое-что объяснить. Обычно у Вульфа наиболее покладистое настроение бывает после обеда, когда мы из столовой перебираемся через прихожую в офис. Вульф устраивается в своем излюбленном кресле за столом, а Фриц нам приносит кофе. Вульф тут же либо раскрывает очередную книгу, либо, коли у меня нет свидания и я остаюсь дома, затевает разговор. Темой может быть что угодно, от моды на женскую обувь до значения новолуний в астрологии Вавилона. Но в тот вечер он взял чашку и молча прошел к огромному глобусу возле книжных полок, посмотрел на него и принялся вращать с необычайно хмурым видом. Возможно, выбирал место, где хотел бы очутиться. Потому что кукурузу не доставили. По договоренности с фермером по имени Дункан Маклеод из Путман Каунти, каждый вторник, начиная с 20 июля и по 5 октября, мы получали только что срезанные початки в стадии восковой зрелости. Фриц их запекал прямо в листовой оболочке, которую мы очищали уже за столом. 4 штуки предназначались мне, 8 Вульфу и тоже 4 Фрицу на кухне. Кукурузу должны были привозить не раньше половины 6-го и не позднее половины 7-го. А в этот день ее вообще не доставили. И Фрицу пришлось приготовить что-то наспех из яиц. Нет ничего удивительного, что после этого Вульф раздраженно созерцал глобус. А теперь еще появился инспектор Кремер с картонкой. Могла ли это на самом деле быть наша картонка? Вроде бы одна самая. Протянув мне шляпу, чтобы я положил ее на полку, инспектор двинулся через прихожую к кабинету, а когда я тоже вошел туда, он уже успел поставить картонку на стол Нира Вульфа и вытащил из кармана нож, чтобы перерезать бечевку, а Вульф, по-прежнему державший кофейную чашку в руке, шел к столу. Кремер открыл картонку, вынул из нее початок кукурузы, поднял вверх и сказал: «Если вы собирались съесть его за обедом, то, очевидно, уже слишком поздно». Вульф подошел к картонке, приподнял крышку, заглянул внутрь, прочитал свое имя, написанное сбоку, хмыкнул и занял обычное место. «Вы произвели желаемый эффект», — сказал он. «Я в недоумении. Где вы ее раздобыли?» «Если вы не знаете, то, возможно, знает Гудвин». Кремер глянул на меня и уселся в красное кожаное кресло, стоявшее у самого края письменного стола Вульфа. «У меня имеется несколько вопросов к вам и к нему, но, конечно, вы потребуете их обосновать. Так слушайте. Без четверти 5, то есть 4 часа назад, на аллее между рестораном Рустермана был обнаружен труп мужчины. Он был убит ударом по затылку куском металлической трубы, которая валялась рядом с телом на земле. Фургон, на котором он приехал, стоял возле разгрузочной платформы складского помещения, а в фургоне находилось 9 картонок с кукурузными початками. Вот это одна из них, а на ней написано ваше имя. Вы ведь получаете каждый вторник по такой картонке, верно? Вольф кивнул. Получаю. Летом и осенью. Труп опознали? Да. В его кармане были водительские права и другие вещи, включая деньги, 80 с лишним долларов. Кеннет Фабер, 28 лет от отроду. К тому же его узнали и работники ресторана. Он привозил туда кукурузу на протяжении последних 5 недель, после чего доставлял и вам початки, верно? Не знаю. Черта лысого не знаете. Если вы намереваетесь начать канитель, вмешался я. Уймитесь, инспектор, стравите давление. Как вам прекрасно известно, мистер Вульф от 4 часов до 6 ежедневно находится наверху в теплице, кроме воскресений. Кукурузу же обычно привозят до 6. Получаю ее либо я, либо Фриц. Так что мистер Вульф действительно этого не знает. Это я знаю. Вы правы, последние 5 недель початки привозил Кеннет Фабер. И если вы хотите... Я замолчал, потому что задвигался Ниро Вульф. Кремер швырнул початок к нему на стол, и он почему-то привлек внимание Вульфа. Тот взял его в руки, пощупал, нажал посередине, после чего принялся его очищать. С того места, где я сидел, кукурузные зерна мне показались слишком крупными, слишком желтыми и слишком плотными. Вульф пробормотал, нахмурившись. «Я так и думал». Отложив в сторону этот початок, он придвинул к себе картонку, взял еще початок и крикнул. «Помоги-ка мне, Арчи!» И тут же принялся его обдирать. Когда я поднялся с места, Кремер что-то проворчал, но на него никто не обратил внимания. Вскоре все початки были ободраны, и у Вульфа получилось 3 кучки. 2 початка казались недозрелыми, 6 наоборот созревшими и лишь 8 требуемого качества. Вульф опустился на свое кресло, посмотрел на Кремера и изрек. «Неслыханно! Итак, вы все же валяете дурака, разыгрываете меня!» «Ничего подобного! Требуется объяснение?» «Да, выкладывайте!» «Поскольку вы допрашивали работников из ресторана, вы знаете, что кукуруза поступает от человека по имени Дункан Маклеод, который ее выращивает на ферме милях в 60 отсюда». Он снабжает нас початками вот уже 4 года и в точности знает, чего я требую. Они должны быть в стадии восковой зрелости и срезаны самое большее за 3 часа до того, как попадут ко мне. Вы сами любите молодую кукурузу? Вы морочите мне голову? Нет. Так любите или нет? Да. Кто вам ее готовит? Жена, разумеется. У меня нет фрица. Она варит их в воде? Конечно. А Фриц в пиве? Нет. Миллионы американских женщин и некоторые мужчины совершают это святотатство каждый день. Они превращают несравненное лакомство в простой пищевой продукт. Очищенная и сваренная в кипятке молодая кукуруза вполне съедобна и полезна. Но если ее сунуть на 40 минут в лиственные оболочки в очень жаркую духовую, очищенная уже за столом и слегка подсоленная кукуруза является настоящей пищей богов. Изобретательность и воображение ни одного шеф-повара не создало лучшего блюда. Американских хозяек следовало бы самих сварить в кипятке. Идеальная кукуруза. Еще сколько времени вы намерены водить меня за нос? Я вовсе не вожу вас за нос. Чего вы взяли? В идеале кукуруза прямо со стебля попадает в печь. Но, конечно, для городских жителей это неосуществимо. Если она собрана в правильной стадии созревания, она непригодна для еды через 24 часа и даже через 48 часов. Я пробовал, но посмотрите вот на это. Вульф ткнул пальцем в разложенные кучки. Это возмутительно. Мистер Маклеод в этих вопросах прекрасно разбирается. В самый первый год я просил его посылать ко мне по 2 десятка початков и возвращал назад непригодные, так что ему известны мои требования. И он великолепно срезает початки, не повредив на них лиственную оболочку. Как мне говорили, ресторан Рустермана тоже требует первосортную кукурузу, но я сомневаюсь, чтобы они были также придирчивы, поскольку им привозят за раз от 150 до 200 штук. Скажите, они пустили в ход то, что получили сегодня? Да, они признались, что взяли кукурузу из фургона еще до того, как сообщили нам про труп. Подбородок Кремера был опущен, глаза сощурены под кустистыми бровями. «Фактически вы владелец ресторана?» Вульф покачал головой. «Нет, не владелец. Мое попечительство, согласно завещанию моего покойного друга Марка Вукчича, заканчивается в будущем году. Вы же помните эту историю, так как сами расследовали дело. Именно я доставил убийцу из Югославии». «Да, не исключено, что я никогда вас ни за что не благодарил. Дело не в этом». Глаза Кремера теперь были направлены на меня. «Вы бываете там довольно часто. И не в Югославии, а у Рустермана. Как часто?» Я приподнял одну бровь. Этот фокус раздражал инспектора, потому что у него самого так не получается. «Раз в неделю, иногда два раза. Там я пользуюсь привилегированным положением. И потом, это на самом деле лучший ресторан в Нью-Йорке». «All right. Были ли вы там сегодня?» «Нет». «Где вы находились в 17:15?» «В седане марки Герон, который принадлежит мистеру Вульфу, а езжу на нем я». «В 5:15, говорите вы?» «Примерно в районе Гранд Конкур, по дороге в Истривер Драйв». «Кто был с вами?» «Сол Пензер». Кремер фыркнул. «Вы, Данира Вульф, единственная пара людей, ради которых Пензер солжет, не задумываясь. Где вы были?» «На матче. Янки стадион». «Что случилось на 9-й минуте?» И тут же махнул рукой. «К черту! Вы об этом непременно подумали бы и правильно ответили бы на все мои вопросы, даже если бы вас там не было. Как близко вы знакомы с Максом Масловым?» Я снова приподнял одну бровь. «Обоснуйте, пожалуйста». «Я расследую убийство». «Это я понял, и, очевидно, я подозреваемый. Обоснуйте». «Среди прочих вещей в кармане Кеннета Фабера была маленькая записная книжка. На одной из страничек были записаны карандашом имена четырех мужчин. Причем три были помечены галочками. Последним без галочки было ваше имя, Арчи Гудвин. Первым стоял Маслов. Этого достаточно?» «Я бы предпочел взглянуть на записную книжку». «Она в лаборатории». Кремер слегка повысил голос. «Послушайте, Гудвин, вы частный детектив, работающий по лицензии». Я кивнул. «Вот-вот, знакомая песня. А до этого заявление о том, ради кого станет давать свои показания Сол Пензер. Окей, я вам отвечу. Я не знаю никакого Макса Маслова. Впервые слышу это имя. Два других имени с галочками?» «Питер Джей. Д-Ж-Е-Эй». «Такого не знаю и никогда не слышал о нем». «Карл Хидт». «Хидт». «Это лучше. Модельер, да? Он делает наряды для женщин. В том числе и для моей приятельницы, мисс Роуэн. Я несколько раз вместе с ней ездил к нему в мастерскую помочь ей сделать выбор. Его платья и костюмы высоко котируются, но, как я считаю, ему далеко до фирмы ККК». «Как близко вы с ним знакомы?» «Практически почти не знакомы. Хотя я зову его Карлом, а он меня Арчи. Вы же знаете, как это бывает. Пару раз мы с ним одновременно проводили уикенд у миссис Роуэн. Но вообще я встречался с ним только тогда, когда бывал у мисс Роуэн». «Знаете ли вы, почему его фамилия с пометкой могла попасть в записную книжку Кеннета Фабера?» «Не знаю и не берусь догадываться». «Хотите, чтобы я увязал с этим Сьюзен Маклиот, прежде чем спрошу про нее?» Я ждал этого вопроса. Как только услыхал имя Карла Хидта, поскольку записная книжка находилась в руках полиции целых 4 часа, им хватало времени на установление всяческих связей. То, что меня не вызвали сразу же в управление, а Кремер сам к нам явился, являлось, конечно, комплиментом, но не столько по моему адресу, сколько Вульфа. «Не утруждайте себя, инспектор, я сам способен увязать». В первый же раз, когда Кеннет Фабер приехал сюда с кукурузой 6 недель назад, а именно тогда я с ним познакомился, он по собственной инициативе поведал мне, что Сью Маклеод уговорила отца предоставить ему работу у себя на ферме. Кеннет был необычайно разговорчив, объяснил, что по профессии он карикатурист, не связанный с определенной редакцией, но на эти заработки не проживешь, ему нужен свежий воздух и солнце, а для мускулов физическая нагрузка. Сью Маклеод часто проводила каникулы на отцовской ферме, так что все будет очень мило, так что теперь спрашивайте меня о Сьюзен Маклеод. Кремер буквально пожирал меня глазами. «Вас не назовешь тугодумом, Гудвин, не правда ли?» Я подмигнул. «Я изо всех сил стараюсь шевелить мозгами, инспектор». «Только не перестарайтесь. Как давно вы стали с ней близки?» Я удивился. «Ну, слово «близки» можно понимать по-разному. Что именно вы имеете в виду?» «Вы прекрасно понимаете». Мои плечи слегка приподнялись. «А раз вы не желаете уточнять, мне придется догадываться». Плечи опустились. «Если вы подразумеваете самое скверное или самое лучшее, в зависимости от того, как смотреть на это дело, тут прочерк. Я знаком с ней 3 года. Увидел впервые, когда она привезла сюда початки. Вы сами ее видели?» «Да». «Значит, вам известно, как она выглядит. Таким образом, ваши предположения можно посчитать за комплимент. Девушка не из кротких овечек. Возможно, она и хотела бы выглядеть скромницей, но она не может не кокетничать, потому что это у нее в крови. Ведь она не выпросила себе ни глаз, ни голоса, ни фигуры. Ими наделила ее природа. Ее речь – нечто особенное. Ты не только никогда не знаешь, что она тебе скажет, она сама этого не знает. Однажды вечером я ее поцеловал от всей души, а когда отпустил, она мне и говорит». «Один раз я видела, как лошадь целует корову, но она очень скверно танцует, а после шоу, матча, какого-нибудь соревнования я люблю часок-другой потанцевать под оркестр, поэтому в этом году мы с ней редко виделись. Последний раз встретились 2 недели назад на какой-то вечеринке. С кем она туда пришла, не знаю, только не со мной. Что касается наших с ней близких отношений, в том смысле, как это понимаете вы, чего вы ждете?» «Этого нет, но даже если бы и было, мы-то с вами не настолько близки, чтобы я стал вам про такое трепаться. Что еще?» «Очень многое. Вы устроили ее на работу к этому Карлу Хитту. Вы же нашли ей квартиру всего в 6 кварталах отсюда». Я вскинул голову. «Кто вам все это наговорил? Карл Хитт?» «Нет, она сама. И она не упоминала имени мисс Хитт?» «Нет». «В таком случае честь ей хвала. Вы накинулись на нее по поводу убийства, а она не пожелала втягивать в эту историю мисс Роуэн. Так вот, однажды, это было во 2-е лето, как Сью стала нам привозить кукурузу, а она сказала, что хотела бы найти для себя работу в Нью-Йорке и попросила ей помочь. Поскольку ни один из моих приятелей не смог бы предложить ей ничего подходящего, я посоветовался с мисс Роуэн, и та принялась за дело. Начать с того, что она нашла 2 порядочных девушек, с которыми Сью сняла 1 квартирку на 3. Не в 6, как вы сказали, а всего лишь в 5 кварталах отсюда. Мисс Роуэн заплатила за курс обучения Сью в Мидтаун-студии. Позднее Сью с ней за это рассчиталась и, наконец, рекомендовала Карлу Хитту испробовать девушку в качестве манекенщицы. Как я слышал, сейчас Сью считается одной из самых популярных манекенщиц в Нью-Йорке. Получает по $100 в час, но это всего лишь разговоры. Я не видел ее портретов на обложках модных журналов и не находил ей ни работы, ни места для жилья. Но я знаю мисс Роуэн лучше, чем ее знает Сью, и уверен, что она не рассердится за то, что я назвал ее имя инспектору полиции. Есть еще вопросы? Очень много. Когда и как вы узнали, что Кеннет Фабер вытеснил вас и сам занял ваше место при мисс Маклеод? Я буквально подпрыгнул от негодования. Чепуха! И повернулся к Вульфу. Ваша честь, я категорически возражаю против данного вопроса на том основании, что он оскорбительный, наглый и внушающий отвращение. Он допускает, что меня можно вытеснить даже оттуда, где я никогда не бывал. Возражение принято. Уголки губ Нира Вульфа слегка приподнялись. Вам придется иначе сформулировать свой вопрос, мистер Кремер. Черта с два! Глаза Кремера были прикованы ко мне. Не советую вам запираться, Гудвин. У нас имеется подписанное мисс Маклиот заявление. Что произошло между вами и Фабером, когда тот приезжал сюда неделю назад? Что произошло? О, он передал мне кукурузу. Не поясничайте, мне не до каламбуров. О чем вы говорили? Дайте припомнить. Я сжал губы, изображая глубокое раздумье. Раздался звонок. Я пошел открывать дверь. Увидел Фабера и сказал, цитирую, «Привет, как обстоят дела на ферме?» Передавая мне картонку, Фабер ответил, «Паршиво, благодарю вас. Жара, к тому же я натер себе волдыри на руках». Я возразил, «Какие могут быть волдыри, если вы прирожденный сельский житель?» Он послал меня к черту и ушел, а я запер дверь. «И это все?» «Все. Окей». Кремер поднялся. «Вы не носите шляпу. Вам достаточно минуты на сборы. Захватите зубную щетку и идемте». «Послушайте». Я поднял руку ладонью вверх. Это любимый жест Вульфа, когда он говорит о чем-то семейном. Я способен махнуть рукой на собственные удобства в случае необходимости, но сейчас этого нет. Время близится к ночи. Если мои показания в чем-то расходятся с заявлением Сью, разумеется, вам желательно поработать со мной до того, как я с ней встречусь. Валяйте, я к вашим услугам. Спрашивайте и уточняйте. Даю вам минуту. Собирайтесь. Я продолжал сидеть. «Нет, теперь у меня все основания возмущаться, и я возмущаюсь. Вы должны обосновать законность ваших требований». «Вы воображаете, что я смогу это сделать?» «Во всяком случае, мне удалось вывести его из равновесия». «Вы задерживаетесь в качестве основного свидетеля». «Я не спешил». «У вас, конечно, нет ордера, но я не стану скандалить». И повернулся к Вульфу. «Если я вам завтра понадоблюсь, вы можете позвонить Паркеру». «Позвоню». Он повернулся. «Мистер Кремер, зная ваши незаурядные таланты, я частенько поражаюсь вашей самодовольной негибкости. Вы настолько захвачены мыслью о том, как бы вам посильнее зацепить мистера Гудвина на крючок, что полностью игнорировали те важные факты, на которые я обратил ваше внимание». Он указал пальцем на три кучки початков на письменном столе. «Кто срезал эти початки, а?» «Это ваша забота», — разъярился Кремер. «Меня же заботит нечто куда более серьезное. Кто убил Кеннета Фавера?» «Пошли, Гудвин».